Отрывок из прошлого вне времени. Призрак отвернувшихся. Держатель меча. Вне сомнения, создание отвернувшимся Лодзи системы устрашения на основе теории темного леса было великим достижением. Тем не менее, давший ей жизнь проект отвернувшиеся сочли нелепым и неразумным. Человечество, словно малое дитя, попавшее в незнакомую обстановку, при виде чуждой безжалостной вселенной испугалось, растерялось и принялось с ожесточением отбиваться. Когда Лодзи передал управление системой устрашения ООН и флоту Солнечной системы, все решили, что ставший частью легендарного прошлого проект наконец завершился. Люди принялись изучать само устрашение, и возникла новая отрасль науки — теория игр устрашения. Основными элементами являются устрашающая сторона, Земля, и объект устрашения, Трисолярис. Угроза — передача координат Трисоляриса, которая приведет к уничтожению обоих миров. Исполнитель — человек или организация, в чьих руках находится кнопка передатчика. Цель — вынудить Трисолярис отказаться от нападения и предоставить Земле свою технологию. Если запугивающим воздействием является уничтожение обеих сторон, такая система называется предельным устрашением. Предельное устрашение отличается тем, что в случае его провала осуществление угрозы не поможет устрашающему. Таким образом, результативность предельного устрашения строится на уверенности устрашаемого, что угрозу непременно претворят в жизнь, если он посягнет на цель. Вероятностное выражение уверенности устрашаемого или степень устрашения — важный параметр теории игр устрашения. Для выигрыша устрашающего степень устрашения должна превосходить 80%. Но очень скоро люди обнаружили один обескураживающий факт. Если ответственность за исполнение угрозы возложить на все общество, то степень устрашения падает почти до нуля. Человечество крайне трудно побудить к действиям, которые уничтожат оба мира, поскольку они противоречат глубоко укоренившимся нормам морали. В случае устрашения темным лесом дело обстоит еще хуже. Если угроза не сработает, то флот агрессора появится еще не скоро. Как минимум одно поколение проживет мирно и счастливо. Иными словами, никого из ныне живущих нападений не затронет. Однако, если исполнить угрозу и передать координаты, то тогда смерть может настать в любой момент, а это намного хуже. Таким образом, в случае нападения выбор всего человечества предсказать несложно. Однако нельзя предвосхитить решение отдельной личности. Устрашение темным лесом строилось на непредсказуемости одного человека — Лодзи. В случае возобновления войны его поступки определялись бы особенностями его личности, его психики. Даже если бы он повел себя рационально, его действия не обязательно совпали бы с интересами человечества. В самом начале эры устрашения ученые обоих миров тщательно изучили особенности характера Лодзи и создали подробные математические модели. Специалисты по теории игр, как на Земле, так и на Трисолярисе, пришли к поразительно схожим выводам. В зависимости от настроения в момент атаки, Лодзи обеспечивал степень устрашения от 91,9% до 98,4%. При таких шансах Трисолярис не рискнул бы напасть. Разумеется, сразу после создания системы устрашения не представлялось возможным произвести столь точный анализ. Человечество пришло к ответу интуитивно. ООН и флот Солнечной системы вернули ключ к устрашению в руки Лодзи, словно горячую картофелину. Весь процесс, начиная с Лодзи, отдающего браслет, заканчивая им же, получающим ключ обратно, занял 18 часов. Но каплям хватило бы даже этого времени, чтобы разрушить кольцо ядерных бомб вокруг Солнца и отнять у землян их средства сигнализации. Лидеры Трисоляриса на такое не решились. Впоследствии эту ошибку назвали их величайшим стратегическим поражением за всю войну. А затаившее дыхание человечества утерло со лба холодный пот. С тех пор властью над пусковым механизмом устрашения был неизменно облечен Лодзи. Вначале в его руках был ключ подрыва орбитального кольца ядерных бомб. Затем его сменила кнопка широковещательных гравитационных передатчиков. Система устрашения нависала над двумя мирами, подобно дамоклову мечу, а Ло Цзи был волоском. Бывшего отвернувшегося назвали «держателем меча». По рассказам китаеведов, такая должность «держатель меча» существовала при дворе китайского императора. Во время аудиенций, пока простые смертные общались с правителем, этот человек стоял позади них с занесенным мечом и, трактуя мимику императора, в любой момент мог снести посетителю голову. Таким образом, проект «Отвернувшийся» не стал еще достоянием истории. Его призрак продолжал бродить по земле. Программа «Отвернувшаяся» была беспрецедентной аномалией в истории человечества. Но и у системы устрашения, и у держателя меча существовали предшественники. В годы Холодной войны страны НАТО и Варшавского договора создали систему гарантированного взаимного уничтожения, то есть предельного устрашения. В 1974 году СССР приступил к разработке системы «Периметр», известной в западном мире как «Мертвая рука». Она предназначалась для ответа на нападение в случае, если первый удар США выведет из строя правительство и высшее военное командование. «Периметр» получал информацию от сети датчиков, регистрирующих ядерные взрывы на территории Советского Союза, и автоматически принимал решение о пуске ядерных ракет. Сердце системы «Периметр» находилось в секретном центре управления, скрытом глубоко под землей. Если компьютер примет решение об ответном ядерном ударе, дежурный оператор должен его подтвердить. В 2009 году взяли интервью офицера, служившего на посту дежурного оператора «Периметра» десятки лет назад. Он был тогда 25-летним лейтенантом, только что закончившим военное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. В случае, если бы система решила, что пуск ядерных ракет необходим, он стал бы последней инстанцией перед концом света. К тому времени весь Советский Союз и Восточная Европа превратились бы, наверное, в море огня, а все его близкие погибли. Если бы он нажал кнопку, то и Северная Америка через полчаса стала бы адом на земле, а затем ядерная зима уничтожила бы все остальное человечество. В ту минуту он держал бы в руках судьбу всей человеческой цивилизации. Позднее его неоднократно спрашивали: если бы такой момент действительно настал, нажали бы вы кнопку? Первый в истории держатель меча отвечал: «Не знаю». Человечество надеялось, что устрашение темным лесом закончится так же мирно, как взаимно гарантированное уничтожение в 20 веке. В таком странном равновесии прошли годы. Устрашение действовало уже 60 лет. Ло Цзи, перешагнувший столетний рубеж, по-прежнему держал в руках красную кнопку. Его образ в глазах населения постепенно изменился. Он не нравился ястребам, выступавшим за жесткий подход к Трисолярису. В самом начале эры устрашения они настаивали на более суровых условиях перемирия. Их конечной целью было полное разоружение Трисоляриса. Некоторые их предложения граничили с абсурдом. Например, программа голых переселенцев. Согласно ей, все трисоляриане дегидрируют и их доставляют на грузовых кораблях в облако Оорта. Оттуда на кораблях землян тела перевозят в дегидратории на Марсе или Луне. Затем, при выполнении трисолярианами определенных условий, их начали бы понемногу регидрировать. Голуби тоже не любили Ло Цзи. Их беспокоила вероятность наличия жизни и цивилизации на планетах звезды 187-Йод-3-Х1, координаты которой Ло Цзи передал во Вселенную. Была ли на них жизнь? Ни земные, ни трисолярианские астрономы не могли уверенно сказать ни да, ни нет. Но на Ло Цзи легло обвинение в мундициде. Голуби считали, что мирное сосуществование людей и трисолериан должно строиться на фундаменте всеобщих прав человека, иными словами, на признании, что у любого разумного существа во Вселенной имеются неотъемлемые права. Для осуществления их идеала Ло Цзи требовалось отдать под суд. Но Ло Цзи не обращал внимания ни на тех, ни на других. Он полвека молча стоял на посту держателя меча и держал в руках красную кнопку гравитационного передатчика. Человечество осознало, что любая политика в отношении Трисоляриса должна принимать в расчет держателя меча. Без его одобрения ни одно земное решение не возымело бы на инопланетян действия. Таким образом, держатель стал влиятельным диктатором, наподобие отвернувшихся. Со временем Ло Цзи стали называть безрассудным маньяком и деспотом, убийцей планет. Люди поняли, что эра устрашения — странная эпоха. С одной стороны, человеческая цивилизация достигла невиданных высот, в мире царят демократия и права человека. Но с другой стороны, над всей этой системой нависала тень диктатора. Эксперты полагали, что хотя наука и технология обычно противодействуют тоталитаризму, при возникновении кризиса, угрожающего самому существованию цивилизации, наука может привести к созданию нового тоталитарного общества. При обычной диктатуре диктатор отдает распоряжение через посредников, что усиливает неопределенность и отрицательно сказывается на эффективности управления. Поэтому стопроцентно эффективного тоталитарного государства не было ни разу за всю историю человечества. Однако технология создала механизмы для сверхтоталитарного управления. Примеры тому — отвернувшиеся и держатель меча. Гремучая смесь супертехнологии с суперкризисом могла отбросить человечество в темные века. И тем не менее, большинство соглашалось, что устрашение по-прежнему необходимо. Когда сафоны прекратили вмешательство в научные эксперименты, а с Трисоляриса хлынул поток новых знаний, земная наука неудержимо понеслась вперед. Но Земля продолжала отставать от Трисоляриса на 2-3 поколения технологий. Об отключении системы устрашения можно будет задуматься не раньше, чем два мира сравняются в развитии. Существовал еще один вариант — передать систему устрашения под контроль искусственного интеллекта. Его рассматривали со всей серьезностью и не пожалели затрат на предварительные исследования. Основным его преимуществом был высокий уровень устрашения. Но в конце концов от этого варианта отказались. Слишком страшно доверить судьбу двух миров машинам. Эксперименты показали, что ИИ зачастую не справляется с анализом многочисленных условий устрашения. И неудивительно, для этого чистой логики мало. Кроме того, переход от диктатора человека к диктатору машине никого бы не успокоил, а с политической точки зрения грозил осложнениями. Наконец, на решение компьютера могли повлиять сафоны. Таких инцидентов до сих пор не наблюдалось, но сама возможность поставила на идее крест. Предложение поменять держателя меча стало компромиссом. Даже без учета прочих обстоятельств Ло Цзи уже перевалило за сотню. Его мыслительные способности слабели, а психика становилась неустойчивой. Людей все больше беспокоило, что он держит в руках судьбу двух миров.